17 лет. 17 долбанных лет. Знал бы, что меня ждет, я бы свалил тогда от ящера быстрее собственного визга. Хотя кого я обманываю? Да никуда бы я не делся. Научиться реально было тяжело. Очень тяжело. Ящеры были техномагами, поэтому их специализация, а это рунная магия, тоже была техно. Теперь я был инженером. А инженер — это все. Фактически сам корабль, тот дредноут, построил именно ящер. Я его Яшей прозвал. Самое близкое, укороченное к его длинному зубодробительному имени. Построив дредноут, тот исполнял обязанности члена команды. Хотя мог обойтись и без нее. Правда, существенно занизив боевые возможности корабля. Так что я теперь теоретически мог построить себе корабль. Любой. Меня этому учили. Не то, что учили. Вбивали знания в память. Теперь их каленым железом не выжечь оттуда. Также я стал рунным техномагом. Широкая специализация деятельности, надо сказать. От строителя до боевика. Причем ящеры не могли, как тот эльф, кидаться фаерболами. Немного другое направление, как я уже говорил, техно. То есть магия у них была только в созданных ими артефактах и амулетах. Тот же дредноут огромный, но все же магический артефакт. Драться на саблях или шпагах он меня не учил. Сам не умел. Их оружие — магические бластеры и пушки. Может, из-за этого и проиграли? У противника защита существеннее была. Тогда, 17 лет назад, а я вел счет дням, сначала мне провели инициацию дара и помогли удержать силу. А вот дальше так и потекло время. Вот только что странно. Я за эти 17 лет не ел и не пил, даже не спал. Понимаете, как это тяжело? Не физически. Как раз физическую усталость я не чувствовал. Больше моральная была. Но через пару лет окончательно привык. Человек ко всему привыкает. Подробно описывать, как меня учили, не буду. Скажу лишь, что первый год меня учили языку ящеров. И учили обычным способом, как на земле. На примерах и на зубрежке. Потом дали отлично работающую систему усовершенствования памяти. Теперь я все помнил. Натренировал ее. Когда выучил язык и письменность, перешли к другим направлениям, уже к самой магии. Рунный алфавит ящеров — страшное дело. 11 тысяч рун. И все нужно знать и знать, какие с кем несовместимы или, наоборот, отлично работают. Учил без отдыха, без перекуров. Но мы сделали это. Тот все передал мне из того, что знал. И как только Яша это произнес, подтвердив окончание обучения, то миг, и все исчезло. Я упал на песок, который устилал пещеру, и осмотрелся. Все пропало. Пещера осталась, а помещения исчезли. Они были магическими, как и плитка на полу. Все мираж, но качественный мираж. Кстати, я тоже теперь так могу. Проходил практику. Яша сказал, что это для меня прошло 17 лет. Для моего сознания. Тут же был только один миг. Встав, я низко поклонился, благодаря за все. В стене таяло, исчезая, само рунное плетение заклинания, ранее бывшее Яшей. Тот знал, что умирает. Я предлагал зарядить его, влить новую жизнь, но Яша отказался. Пришло его время. Не оглядываясь, я направился к выходу. Все, что нужно, я получил. А ливень снаружи все еще шел. Добежав до грота, туша кабана сгореть не успела. Так соскреб часть углей сбока и стал жарить дальше. Но не мог долго это делать. Снял с огня, забрался в спальник и почти сразу уснул. Я об этом мечтал 17 лет. Ё-ё-ё, мечты сбываются. Утром, сразу после завтрака, я наконец-то свел свои разрозненные мысли вместе. То, что вчера произошло, пусть для этого мира это заняло мгновение, а для меня куда больше времени. Но я теперь маг, как ни крути. Пусть без личного опыта, только теория, да и то, поданная мне в замедленном времени, но она была. Жаль, Яша ничем с порталом мне помочь не мог. Не его тема, вообще не их. Порталами они не баловались. Это прерогатива только местных. Да и не знал он это точно. Получается, магом я стал, однако каким-то однобоким. Техно. Но ничего о местном мире как не знал, так и не знаю. О магии тоже. Ладно, хоть инициированным стал. Местные языки тоже не знаю. Однако теперь я был более уверен в себе. Еще бы, рунный маг. Это не хухры-мухры, а серьезная сила. Особенно если у него на руках имеются магические техно-амулеты и артефакты. Кстати, а не попробовать что-нибудь создать? Простенькое, просто для проверки своих сил. Тут стоит чуть более полно описать возможности техномагов. Не стоит думать, что те раз и все делают из воздуха. По сути, техномаги – производственники. То есть он, конечно, может взять скалу, выдолбить в ней переходы, и вроде бы корабль готов. Но где реактор? Где двигатели? Их вот так просто из мусора, лежавшего под ногами, не сделаешь. Поэтому, если нужно построить корабль, сначала требуется создать магопроизводство. И только с помощью этих магических предприятий выпускать все, что нужно. На этих магических станках, что выпускают разное оснащение, конечно же, работает их создатель, тот самый техномаг. Его одного вполне хватает. На все. Процесс постройки корабля – чуть затянется, но не так и сильно. Главное, толпы рабочих непотребны. В этом и плюс техномагии. Хватает одного опытного техномага. Для примера, да возьмем обычный морской корабль. Да тот же миноносец. Я недавно читал книгу про попаданца в русско-японскую войну. Интересно было читать. Вот и вспомнилось. Взять один такой двухтрубный миноносец и дать задание техномагу построить его. Можно даже точную копию со всеми машинами. С чего тот начнет дело? Да с железной руды. Все производства обычно находятся рядом с ними, если, конечно, нет удобной доставки и ее добычи. Дальше тот закладывает шахту и добывает руду, которую в небольшом магическом горне перерабатывает в слитки. Не сам добывает. Големы, шахтеры. Что-то я издалека начал. Так в том и суть производства. Нужны горны, нужны обрабатывающие станки для слитков, а ведь есть еще копировальные станки. Ладно, добыл. Пару дней и металла хватает на миноносец. Сначала закапываются стапели, обычно из этого же металла. Под конец постройки те все равно частично превратятся в миноносец. Рядом со стапелями парк станков. Что удобно, привозить их не надо. Техномаг создает их на месте из тех же слитков и других материалов, что найдет там. Это миноносец, значит 8 или 10 станков. Сейчас посчитаем. Один станок для прокатки брони, шпангоутов, да и вообще для корпуса миноносца. Для создания двигателя, тут паровых котлов, чтобы те крутили винты, нужно 3 станка, к Каждый производит свой комплект деталей для них. Потом станок на винты, валы и все такое. Пару станков для систем управления. И одного станка хватит для производства вооружения. Хотя миноносец же, еще и торпеды нужны. Значит, тоже два станка для вооружения и боеприпасов для пушек. Торпеды производятся на том же станке, что и снаряды для пушек. Там размеры не важны. Оснащение для всего жилого, для кубриков и кают, для камбуза – это еще один станок. Подсчитаем. Как раз 8 станков. Это на один миноносец, полную копию. Причем опытный техномаг сможет, начав с добычи руды до спуска на воду готового корабля, закончить с заказом за 6 дней. Каково? Тяжелый крейсер или броненосец? Да на пару дней больше провозится, и все. Количество станков то же самое. Сам тот силовые работы не проводит. Специально созданные строительные големы занимаются сборкой под присмотром мага. Там их целый штат. Многие называют техномагом копиистами. Это у них не отнять. Скопировать те могут действительно все. Однако называть их так – это не совсем правильно. Много, что у них из своего было. Я бы даже сказал большинство. И копирование, да вроде того миноносца, это просто одно из направлений их магии, да и то не главное. Миноносцы можно строить, как это я описал, а можно скопировать. Берется такой корабль, помещается в копировальный станок, размером тот может быть любым, и делается копия. Главное, чтобы металла хватило. Час и полная копия готова. За сутки 24 миноносца. Каково? Вот и я впечатлен, что теперь все это могу. Это миноносец, а теперь перейдем к космическому кораблю. Фактически то же самое, разве что материалы корпуса и оснащение другое. И станков для производства не 8, а 39. Именно столько понадобилось Яше, когда он строил свой дредноут. Вот его скопировать не получится. Размеры не позволяли. По частям, если только. Для кораблей поменьше, станков и производств понадобится не намного меньше. Это просто мой ящер-учитель любил гигантизм. Вот и построил монстра. Для местных магов тот оказался лишь большой целью, недолго продержался. Кстати, копия Яши, раз она была самостоятельной личностью, за 3000 лет много думала об усовершенствовании защиты и остального. Тот мне эту информацию дал, я ее усвоил и сам проводил расчеты. Тот был прав, тогда боевой корабль станет сильнее. Это по постройке космических или морских кораблей. Если что нужно построить, то разницы у техномагов нет. Сначала производство, потом строительство, то есть создание. Местные маги имеют совершенно другие направления в магии, хотя амулеты тоже используют. Даже свой рунный алфавит имеют. Не стоит думать, что ящеры этого не могут. В минимуме, но да, смогут. Просто не учат их этому. Могут, только называется все это детской магией, то есть магия для детей. Себя ящеры считали более подкованными и продвинутыми. И что их направление ушло далеко вперед, оставив других магов позади. Правда, война показала, кто прав, а кто нет. Хотя я считаю оба направления перспективными. Техномагию и местную. Правда, тут тоже нужно поближе посмотреть, чтобы сравнить. Если техномагия стала для меня чуть ли не родной, то местная пока неизвестно. Изучить еще надо. Вернемся к детской магии, то есть к амулетам, сделанным на коленке и без станков. Да, так учат одаренных детей у ящеров. Но и взрослые их используют. Например, сбили, пилот истребителя, если он маг, а это вполне возможно, пусть слабенький, но все же, то спас средства он изготавливает сам за пару минут из подручных средств. Берет то, что валяется под ногами, внедряет плетение и готово, можно использовать. Конечно, надежность и мощность смехотворна, но бывает, помогает и спасает. Да и лучше хоть что-то, чем совсем ничего. Этому все военные у ящеров обучены. Ситуации разные бывают. Поэтому если и попробовать создавать что-то магическое, то именно детские поделки. Производственные магостанки будут, но позже. Мне пока не до них. Проверить себя и на детских поделках можно. Обычно рунные маги используют специальные заготовки для создания чего-либо. Но сейчас я мудрствовать не стал. Мне не на вечность нужно что-либо создать. Хватит камешка или щепки. Конечно, плетение рун долго не продержится. Но, как я и говорил, это мне и не нужно. Поступил я так. Взял щепку, лежавшую у костра, когда вчера ветви рубил. Одна отлетела. Мысленно представил три руны перед собой, нужного размера, потом четвертую руну, чтобы та стабилизировала три первых и быстро не разрушила основу, щепку, и запитал магией. Засияв, щепка стала светить. Простенький фонарик. Только раньше, на заре обучения, я создавал эти светильники под присмотром ящера. А тот за ошибки бил магическим хлыстом и бил больно. Да нутра пробивало, а тут сам. Да и самый простенький из того, что я знал, был амулет. Всех детей ящеров учили их создавать. Тех, что имели дар. Отключив питание, щепка снова на вид стала щепкой. Закрепил ее на стене грота в трещине. Ночью можно будет пользоваться. Один такой светильник поработает лучше костра. Блин, да я маг! Когда-нибудь я окончательно это осознаю и перестану удивляться. За 17 лет привыкнуть не успел. Да и где там? Учеба сплошным потоком, как только мозги не сгорели. И ведь не сгорели, и сейчас я все помнил. Хорошо ящеры передавали свои знания, надежно. Внезапно я засмеялся, с некоторой настороженностью. Попал сюда с одними только плюшками и без потерь, вот еще техномагом стал. По закону вероятности, вскоре меня могут ждать неприятности. Это не предположение, а опыт жизни. 14 лет на свете существую. Да и прадед опытом делился. Так что все это не метафора, и стоит подготовиться. Ну, не нравится мне, что одни только плюшки сыпаться начали. Значит, неприятности будут не менее значимыми. Уж поверьте моему опыту.